Мама, вернись домой. Жили-были. Так обычно начинаются сказки. Но это не сказка, а настоящий случай из современной жизни. В одном городе жили Алексей Алтанин со своей женой Ритой, сыном Арией и дочкой Мирьей. Это была счастливая семья. По субботам они часто выезжали все вместе в лес или на рыбалку. Зимой катались всей семьей на лыжах. Вечерами дети, уютно прижавшись к папе или маме, любили послушать интересные истории. Мама начала все дольше задерживаться на работе. Однажды она пришла домой такая странная. Папа сказал удивленным детям, что мама напилась, что она пьяная. С этого дня началось время постоянных ссор и обвинений между папой и мамой. Чистый уютный дом стал грязным и запущенным. В комнатах все перемешалось. На столе появились горы грязной посуды, и постели целыми днями оставались неубранными. Осень приближается быстрыми шагами. Крупные капли дождя барабанят по оконным стеклам. Арии никак не может уснуть. Облокотившись на подоконник, он смотрит на улицу. Ветер все больше усиливается. Он кружит в своем вихре разноцветные листья. Началась настоящая буря. На берегу со скрипом повалилось на землю большое дерево. Оно упало прямо на ведущую к реке тропинку. Арии прямо дрожит от страха. На цыпочках он потихоньку пошел к родительской спальне. Папа, папа, папа, можно я с тобой буду спать? Можно, папа? Большой мальчик, иди в свою кровать, оставь меня в покое. Папа, я боюсь там один в темноте. Ну ладно, иди сюда, только перестань ныть. Пап, а где мама? А она еще не пришла спать. Ведь уже 12. Кто ее знает, где она? А почему вы опять вечером ссорились? Но это поэтому мамы нет. А она рассердилась, да? Перестань задавать глупые вопросы или пойдешь в свою кровать. Папе тоже больше не нравится быть дома. У него появилось много дел на работе. А когда он приходит домой, он такой усталый и раздраженный, что просто не может терпеть, когда дети подходят к нему. Ни у одного из родителей больше нет времени для Арии и Мирьи. Дети вынуждены оставаться подолгу одни дома. Их сердца полны страха, когда они вдвоем проводят длинные вечера. Ари, как старший, пытается быть мужественным и утешает сестренку. Но когда Мирья, всхлипывая, засыпает наконец, Ари чувствует себя еще более одиноким. В один январский морозный день мама приходит домой. Она раздевает пальто и на мгновение задерживается перед трюмо. Потом она включает магнитофон. Комната сразу наполнилась грохочущей музыкой. Мама умышленно включила магнитофон на всю громкость и начала дергаться в такт музыки. Ну давай, давай, пляши. Интересно, что ты в таком веселом настроении сегодня? Ты хочешь знать причину? Хорошо, я скажу тебе. Послушай-ка внимательно. Я вот, наконец, нашла счастье в жизни. У изумленного Алексея из рук выпал картофель в таз с грязной водой, разбрызгав воду на брюки. Он с удивлением и сердито посмотрел на жену. Какое это счастье? А вот такое. Самое настоящее счастье. Я вот тебе хочу сказать, что опротивили мне твои нотации. Ты все время твердишь мне, что я слишком свободно веду себя. Совсем ты ничего не понимаешь. Ведь я же хочу жить свободно, современно. Вот как? Ну что ж, давай, катись. И не вздумай обратно прийти клянчить прощение. Прощение? Неужели ты думаешь, что мне нужно будет когда-нибудь прийти к тебе просить прощения? Этого никогда не будет. Так что давай-ка вещи, малышню пополам, и гудбай. Ари был в соседней комнате и все слышал. Сердце его начало усиленно биться. В страхе и недоумении он бросился в комнату Мирьями. Ари, что с тобой? Ты что такой странный? Ари, ну скажи, что с тобой? Ты что, не слышала? Да, слышала. Мама и папа обратно ссорятся. Почему они теперь все время ссорятся, Ари? Не знаю, Мира. А за чего они тебе ссорились? Мама грозит уйти из дома. А что мама сказала? Что они разделят вещи и детей пополам. Нас пополам? Это же значит, что нам надо жить с тобой отдельно. Я не хочу этого. Ари, а ты? Это страшно, Мира. Я не понимаю. Неужели папа с мамой нисколько нас не любят? Не понимают, что нам плохо и страшно. Все кажется таким ужасным. Что с нами будет, Ари? Я так хотела бы, чтобы мама с папой не расходились. Просьбы и слезы детей не помогли. Как посторонние, они вынуждены наблюдать за происходящим. Уже состоялись беседы с детскими воспитателями и разными официальными лицами. Соседи и одноклассники то и дело задают Мирье и Ари неприятные вопросы. Ари и Мирьями чувствуют себя игральными кубиками, которые взрослые подбрасывают в воздух. И вот наступил этот страшный день, когда происходит разрушение семьи. Мама забирает с собой Миру и часть вещей. Девочка пинается и кричит, но бесполезно. Уговаривая Миру, мама говорит, что она теперь будет жить у бабушки. Конечно, Мира хочет увидеть бабушку, но почему папа с Ари тоже не поедут жить к бабушке? Этого Мира не может понять. Грузовая машина с грохотом едет по извилистой дороге. Руки шофера крепко сжимают руль. Время от времени он поглядывает на своих пассажирок, молодую женщину и маленькую светловолосую девочку. Женщина всю дорогу молчит и с отсутствующим видом смотрит в окно. Девочка всхлипывает и рукавичкой вытирает текущие по щекам слезы. «Что это с ними?» – думает шофер. Наконец приехали до места назначения. Слева от дороги стоит почти полностью покрытый снегом маленький красный домик. Грузовик заехал во двор домика и остановился. На крыльцо вышла старая улыбающаяся женщина. Какой сюрприз! Рита, Мирочка, а я так соскучилась по вас. И я тоже, бабушка. Ведь почти полгода вы даже открытку не прислали. Ну, ладно. Ну, входите же, входите. Ну, привет, мам. Я, знаешь, должна тебе сразу сказать, что наш приезд не очень-то обрадует тебя. Что случилось? А то, что я развелась с Алексеем. Боже мой. Ария остался с ним, а мне досталась Мирка. У меня и мебель с собой, вон, в грузовике. Я думаю, что ты не будешь против, что я все к тебе привезла. У бабушки Марты с перепугу даже рот открылся. Под сердцем почувствовалась острая боль. Господи, боже мой, да что случилось? Я ничего не могу понять. Ну, Алексей и Ария остались там? Ну ладно, ладно тебе. Мирочка, бедная, бабушкина крошка. Но перестань ныть, мама. Пойми, что я не могла больше терпеть этого мужика. Мы просто не подходим друг к другу, и все. Бабушка. Да перестань ты. Ну, конечно, детям было трудно разлучиться друг с другом. Но ничего, переживут, привыкнут. Рита, неужели хотя бы ты ради детей не могла примириться с Алексеем? Бабушка Марта пыталась уговорить и наставить дочь, но Рита была твердой, как камень. Ее совсем не интересовало, как там Алексей и Ари будут жить без них. Ты лучше не мечтай, что я еще когда-нибудь открою двери того дома. Никогда! Рита, я буду днем и ночью просить Господа, чтобы он помог вам примирить тебя, и чтобы вы опять были вместе. Он силен, он может это сделать. Опять со своими молитвами начала. Давай-ка лучше к делу. Я вот думала, может, ты бы взяла Мирку на воспитание. О чем ты говоришь? Видишь ли, здесь в деревне с вами я гнить не собираюсь. Я поеду в город и начну жить с самого начала. Рита, ну что ты говоришь? Подумай. А то, что слышала. И давай на этом кончим. Все решено и подписано, и на этом точка. Бабушка Марта притянула маленькую заплаканную Миру к себе. Морщинистой, дрожащей рукой она начала гладить по головке девочки. Большие, крупные слезы потекли у них обеих по щекам. Миленькая, бабушкина крошка, бабушка любит тебя всем сердцем. Милая моя, ничего, Мирочка, ничего, Бог нам поможет. Бабушка, я не выдержу этого. Ничего, внученька, ничего, мы с тобой все переживем, ведь с нами Иисус. Всю ночь Ари спит очень беспокойно. Ему снятся страшные сны. Утром он просыпается в холодном поту. Осторожно он сходит с кровати и подкрадывается к дверям Мириной комнаты. Приоткрыв дверь, видит, что комната пуста. Не осталось даже ни одной игрушки Миры. На полу валялись только обрывки бумаги. Ари поднял их, и невольная улыбка появилась у него на губах, когда он увидел, что это рисунки Миры. Ха, какие смешные человечки. Руки и ноги, как палки, которые торчат из похожего на батон тела. Ари спрятал рисунки, как сокровище, в ящик своего стола. Ешь кашу. Что-то не хочется. Папа, почему вы разошлись? Ари, не будем говорить об этом. Вот по Мире я только очень скучаю. А по маме? По маме нет. Не будем о ней говорить. Мы будем теперь только с тобой вдвоем жить. Вдвоем? Иногда, конечно, будем видеться с Мирой. Но теперь мне пора на работу. А ты смотри, в школу не опоздай. налаживается. К счастью, бабушка Миры очень добрая и ласковая. Она с такой любовью ухаживает за девочкой, что горькие воспоминания, плохие сны и страхи исчезли. Мама сразу уехала в город, оставив дочь на попечение бабушки. Время от времени она приезжает к ним, но почти всегда пьяной, и только для того, чтобы одолжить денег у бабушки. По всему видно, что ее жизнь идет в плохом направлении. Яркая ледяная поверхность озера около школы блестит под лучами солнца. Легкий морозец пощипывает щеки мальчишек и девчонок, демонстрирующих друг другу свое умение кататься на коньках. Мира всем своим существом наслаждается жизнью. После урока физкультуры школьники поспешили домой. По пути они зашли в буфет, чтобы купить сладостей. В буфете за столиком у окна сидят пьяные мужчина и женщина. На столе перед ними кружки пива. Они курят и громко разговаривают о чем-то. Вдруг женщина пристально посмотрела на Миру. Эй, да ты же моя дочь. Здравствуй, доченька. Ты что, мать свою не узнаешь? Мама, и в каком виде? Ой, как мне стыдно перед подружкой. Кошка, а ну иди-ка сюда, а я тебе тоже кружку пива закажу. Ах, какая же я девка смазливая. А я так думаю, что ты свободная баба. Мира выбежала на улицу. Она услышала, как одноклассники тоже вышли на улицу, и как они громко смеются. Пьянчушка, пьяница! Кто-то из мальчишек крикнул, что он, во всяком случае, никогда не согласился бы назвать такую дрянь мамой. Эти слова, как шипы, вонзились в чувствительное сердце маленькой девочки. Ничего не видя перед собой, Мира изо всех сил побежала вперед, только чтобы не слышать больных слов и громкого смеха одноклассников. Задыхаясь, она вбежала в пустую бабушкину баню. Там, упав на холодную полку, среди запахов сажи и веников, она разразилась самым горьким плачем в своей маленькой жизни. Прошло много времени, пока она успокоилась. Однажды Ари возвращался из школы в особенно подавленном состоянии. Он совсем не заметил, как большая грузовая машина выехала из-за угла. Ох уж эти мальчишки! Никогда не догадаешься, в какую они сиганут сторону. Вот и этот идет, как во сне, прямо под колеса. Ах ты, шалопай, вот прямо под колеса лезет. Ах, ну все. Эй, паренек, ты жив? Одеваю. Нога болит. И все крутится. О чем ты думал? Ведь прямо под машину полез. Я не заметил машины, потому что думал о своих печалях. Неужели у такого маленького мужика уже печали какие-то есть? Ну ладно, я отвезу тебя в больницу. Или нет? Кажется, лучше скорую вызвать. У тебя, кажется, нога сломана. В рабочем кабинете опять зазвонил телефон. Целый день он мешал работать. Алексей Алтанин нехотя поднял трубку телефона. Алло. Здравствуйте. Это звонят из городской больницы. Вы отец Ари Алтанен? Да, я. Дело касается вашего сына. При возвращении из школы он попал под машину. И сейчас лежит в травматологическом отделении в 5-й палате. У него перелом ноги. Не может быть. Я сейчас приду. До свидания. Уронив трубку на рычажок, Алексей Алтанен мгновение стоит как парализованный. Совесть начинает обличать его. Ты был плохим отцом. Все свое время ты тратишь на погоню за деньгами, гонишься за трудовой славой. Когда Ари просит тебя пойти с ним на лыжах покататься, тебе всегда некогда. Суешь мальчику рубль или трешку и успокаиваешься, как будто исполнил отцовские обязанности. Тоже мне отец. Перешагивая через ступеньку, Алексей Алтанен взбежал по больничной лестнице на 3-й этаж. Через минуту он уже стоял перед дверью 5-й палаты, где, как сказали, лежал Ари. Тихо и робко он открывает дверь и тревожными глазами ищет постель сына. Вот он. Отец склоняется над разгоряченным в жару сыном и осторожно берет его горячую ладошку в свои руки. Ари, ты слышишь? Это я, папа. Папа? Тебе очень больно? Да, больно. Папа? Что, Ари? Когда я увидел, что грузовик идет прямо на меня, я так испугался. Успел только подумать. Попаду я на небо, если я умру. Что ты, Ари, не думай о таком. Ну, папа, я бы попал бы на небо или нет? Ты такой трудный вопрос задаешь, что папа даже не может ответить на него. Я помню, как бабушка нам с мира читала из Библии. Блаженны чистое сердце. Потому что они увидят Бога. Папа, а как получить чистое сердце? Ну, это ты у бабушки спроси. Она ведь верующая. Встревоженным Алексей Алтанен возвращается из больницы. Врач сказал, что у Ари сотрясение мозга и перелом ступни, и много ушибов. Пройдут многие недели, прежде чем мальчик полностью поправится. Под утро Ари видит сон. В коридоре больницы около дверей его палаты стоит группа мальчиков и девочек. У них у всех очень радостные лица, и они поют какую-то красивую песню. Да это же про Иисуса они поют. Как красиво! Потом к Ари подошла медсестра и сказала: Ари, к тебе друзья пришли. А почему они в палату не входят? В палату нельзя. Но я оставила дверь открытой, чтобы ты лучше слышал. Ари счастлив. Он скрестил под одеялом руки и помолился по-детски, просто и невинно. Иисус, сделай мое сердце чистым. Недель. Арии уже выписали из больницы. В школу он еще не может ходить, но все равно дома тоже приятно быть после долгого перерыва. Ари, о чем ты думал, когда шагнул прямо под машину? Ари молчит. Так трудно объяснить все отцу, да и непривычным это кажется. Наконец он медленно начинает. А у меня в школе, папа, уже давно плохо учеба шла. Вот как? Я ничего не учил, и я ничего не умею. И мальчишки все время дразнят, что нас мама оставила. Бедненький мой. Да. А в тот день я получил кол за контрольную. Единицу? Угу. Я боюсь идти в школу. Все равно я на второй год останусь. Знаешь что, сынок, давай-ка принеси сюда учебник. Вместе порешаем эти задачки. Вместе? Да. А когда твоя нога совсем поправится, мы с тобой пойдем на лыжах кататься. Идет? Ну, пап, у тебя же нет времени. Слушай, сынок, у меня теперь есть время. Много времени для тебя. Со всеми радостями и печалями прошло. Опять наступила осень, и скоро опять начнется школа. Мире в сентябре исполнится 11 лет, и она пойдет уже в 5 класс. Как-то утром бабушка сказала Мире: «А не пойти ли нам, внученька, за брусникой?» «Ой, бабушка! Смотри, какая погода теплая! Возьмем с собой термос с горячим чаем, бутерброды на случай, если кушать захочется. Пойдем в такой осенний поход, а? Как ты думаешь?» «Бабушка, ну ты прямо самая золотая бабушка в мире. Давай, ты завари чай, а я буду бутерброды делать». Скоро бутерброды и термос с горячим чаем уже были готовы. Каша тоже сварилась. И бабушка с Мирой сели за стол завтракать. Бабушка взяла в руки старую потертую дедушкину Библию. «Давай-ка почитаем немного Слово Божие. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещал». Осенний лес, как сказочный мир. Повсюду осыпаны разноцветные листья. На мягких бугорках из-под мха выглядывают краснощекие ягоды брусники. Они как будто просят: «Соберите нас, соберите нас». День прошел быстро. Под вечер ведро было уже наполнено ягодами. Сверху на ягодах красовались золотистые лисички. Бабушка нашла их прямо на одной из лесных тропинок. Бабушка чуть не наступила на них. Нетрудно было догадаться, какой ужин ждал Мирью сегодня вечером. «Ушей, Мирочка, мне кажется, мы заблудились». «Что ты, бабушка? Нет, нет». «Мы так много кружились, что я потеряла направление. Совсем не знаю, в какую сторону нам идти. Это совсем незнакомое место. Я здесь никогда не бывала раньше. Бабушка, а вот здесь какая-то тропинка. Пойдем по этой тропинке. Она нас приведет куда-нибудь. Тропинка привела к большому болоту и кончилась. Нам, Мирочка, придется переночевать в лесу. А то в темноте мы все равно ничего не найдем. Совсем устали.